Глава 34. Перемахнув через невысокую каменную стену, Роберт коснулся ногами перевернутой бочки и, соскочив на землю, засеменил к дому соседа. Из-под стоявшего на сваях свинарника гавкнула собака. В свинарнике завозились свиньи, толкнув пустую с вечера кормушку. И снова стало тихо. Роберт дошел до стены, наступил на что-то скользкое и остановился. «Ах ты, собачье дерьмо! Ведь так и есть! Прифус, просыпайся, морда волосатая! Прифус!» – закричал он с досадой. Под самой крышей распахнулись створки узкого окошка, и наружу выглянул бородатый Прифус. «Чего орешь?» Сипло спросил он и зевнул так, что, кажется, завибрировали деревянные стропила. «Ты чё наверху-то?» – удивился Роберт, запрокидывая голову. «Жена-то где?» Он знал, что Прифус при случае ночевал у кухарки, которая жила в небольшой каморке под крышей и помогала жене Прифуса по хозяйству. Но на такие подвиги Прифус решался только когда жены не было дома. Обычно она уезжала на праздники к родственникам. Однако сейчас никаких праздников не было. Значит, и жена никуда не уехала. Тогда как он оказался наверху? «Да спит она. Вчера наливки нарезалась, которую я же ей поднес». Прифус хохотнул и почесал бороду. «Ты чего приперся-то?» «Чего-чего? В дерьмо собачье вот вляпался. Ты чем своего пса кормишь? Пареной репой, что ли? Весь двор засран». «Не выдумывай, Роберт. Ботусин тут ни при чем. Это вчера гуси из загона вырвались. Пока загнал обратно, весь двор успели изгадить. А все Гектор. Это он столбики позбивал и всю загородку повалил до последнего столба». «Ему у тебя жить не нравится, Прифус. Продай его мне, и все будет в порядке». «Не могу. Гектор у меня всем стадом верховодит. У меня 68 гусей. Если Гектора уберу, промеж них свара начнется». «Ладно, отложим про Гектора. Я потом к тебе с наливкой приду, поговорим и все обсудим. Не дело с раннего утра орать, да еще у меня ноги в собачьем дерьме». «Не в собачьем, а гусином», – поправил Прифус. «А, неважно. Я ведь зачем к тебе зашел, Прифус?» «Зачем?» Промычал Роберт, запутавшийся во всех этих собаках, гусях и дерьме. Чего же он хотел? «А, вот!» – вспомнил он и хлопнул себя по ляжке. 50 ливров, Прифус. Дай взаймы 50 ливров. Очень нужно прямо сейчас». 50 ливров? Переспросил Прифус и почесал бороду. «Не то время ты выбрал. Вот если б через 2 недели, тогда да. Будут у меня и 50, и все 150 ливров. Выдумал. Через 2 недели и у меня будет. Мне прямо сейчас нужно, в эту самую минуту, понимаешь?» «Не понимаю, но кое-что сделать могу. У меня же племяш с вечера в амбаре пьянствует. У них у городских всегда деньги водятся. Подожди здесь, я сбегаю». «Давай», – согласился Роберт и огляделся. Из-под свинарника на него снова гавкнул Ботусин, протестуя против несправедливых обвинений. Свиньи снова сбили кормушку и стали пить воду, толкаясь и расплескивая поилку. Тем временем Прифус спустился на первый этаж и, шлепая по полу босыми ногами, вышел к черному ходу, за которым начинался коридор и дверь амбара. Только тут он заметил, что оставил подштанники у кухарки, и, оглядевшись, сорвал с окна бязевую занавеску с рисунком в рубчик. Обмотавшись ею, Прифус толкнул тяжелую дверь черного хода и оказался в коридоре, где пахло крепким табачным дымом. «Вот ведь морда, а? Ведь обещал не курить!» – мысленно вознегодовал Прифус. «А может, это и кстати. Есть чего начать разговор, чтоб потом не возвращать деньги».